В этот день к Рите заглянула ее подружка Марианночка. Обычно она с утра до вечера торчит в Ленинской библиотеке, сидит согбенная в очках с толстыми линзами, исследует труды декабристов. Рита зовет ее «моя малышка». Вот они встретились, две подруги, стали говорить о декабристах. Вдруг звонок в дверь. «Кто там?» «Сантехник». Рита открывает, на пороге стоит красавец голубоглазый, брови, ресницы выцвели, на голове платок назад повязан, синий, ситцевый, из-под него выбиваются светлые кудри. Рита остолбенела. «Хозяйка», — он вымолвил с легким притягательным акцентом, героя фильма «Табор уходит в небо». «Этажом ниже потоп, ваша работа». «А вы проходите», — отвечает Рита. «Да я тут с другом». «Так ведь и я с подругой», — радостно говорит Рита. Через минуту эти свистушки, обеим хорошо за 80, или, как говорит Марианночка, очень далеко за 40, накрыли стол, достали шпроты, сыр, копченую колбасу, наделали сэндвичей. А Рита, воодушевившись, контрабандой залезла к Серафиму в бар, где он с молоду хранил коллекционные алкогольные напитки, и вытащила первую попавшуюся бутылку с надписью даже не на английском, а на каком-то неведомом никому из присутствующих восточном языке. Они наполнили рюмки, Маргарита вскричала: «Прозит!» Все дружно выпили и закусили. Бутылка удлиненная, изящная, как будто там вино, однако напиток оказался очень крепкий. Они даже с Марианночкой опешили сначала. А потом ничего, приноровились, когда покатилась рюмочка за рюмочкой. Сантехники в замасленных комбинезонах молдаване. Одного звали Марчелло, второго — синеглазого Грегоре, что привело Риту в дополнительный восторг. Все же заглянули в ванную комнату. Никаких следов озер, вышедших из берегов, Рита была сама невинность. Снова разлили по рюмкам напиток неясного происхождения. Грегори степенно повел застолье. «Давайте выпьем за то, чтобы наши желания, — важно тестировал он, — всегда совпадали с нашими возможностями». «Желания сбываются, Грегори, имейте в виду», — оживленно подхватила Рита. «Причем, как правило, это случается не вовремя и в неограниченном количестве. Как я мечтала, что после войны мой однополчанин Коля Ральников придет ко мне домой и увидит меня в новом платье. И вот кончилась война, я учусь в университете, у меня новые знакомства, новая любовь. Однажды возвращаюсь, а у нас дома в Большом Гнезняковском сидит Коля Ральников, называет мою маму мамашей, чай пьет, уже утюг починил, я была в ужасе. В течение всего их неожиданно и своевольно вспыхнувшего праздника Марчелло молча уплетал сэндвичи, пока малышка не поинтересовалась: «А у вас какое образование, ребята?» Тогда именно Марчелло солидно ответил: «Высшее сантехническое». До этого момента он не проронил ни слова. Тут позвонила другая Ритина подружка, Тильда Осиповна. У Риты обычно включена громкая связь, чтобы они вместе с Фимой одновременно вели со всеми дружеские переговоры, так что участники развеселой пирушки услышали голос Тильды, исполненный могучей жизненной силы и великих планов на будущее. Она сказала: «Маргарита Степановна, у меня в мае будет день рождения. Мне исполнится 90 лет. Поскольку все мои знакомые умерли, я беспокоюсь, что мне никто не позвонит, не поздравит и не подарит подарков». «Тильда», — вскричала Марианна, — «она разве жива? 90. Да что она выдумывает, ей больше 100. Я с ней жила в одном доме, мне было 3 года, а ей уже 16. У нее отец Осип очень женщин любил. Один раз он вскочил у всех на глазах в пролетку с лошадями, усадил туда какую-то красотку и уехал. И до сих пор не вернулся. А мы его все ждем», — послышался голос Тильды. «Кто там у вас говорит?» — она спрашивает. «Тильда», — кричит малышка, — «это я, Марианна». «Сюзанна Марианна?» «Помнит», — захлопала в ладоши малышка. «Сюзанна — это мой близнец». «А где она сейчас?» — спрашивает Тильда. «Ушла с подругами навещать свою первую учительницу». Марчелло только диву давался. «Я с ума сойду», — сказал он, принимаясь за новый сэндвич. «Если этим малышкам под 90, то сколько же лет их первой учительнице? 120?» «За прекрасных дам, зная себе, тестировал Грегоры. За то, что они еще в здравом уме и ясной памяти». «Чушь!» — воскликнула Марианна. «Давайте выпьем за нашу неувидаемую красоту и таланты». «У меня очень много талантов», — скромно заметила Рита. «Но самое главное — стереоскопическое зрение. Это обнаружилось во время Великой Отечественной войны, когда я служила в артиллерии». Я видела, какой самолет летит ближе к пушке, какой дальше, невооруженным глазом. Таких стереоскопистов у нас на батарее было только двое. Я и Зинкина. Нам даже за это полагалось молоко.